Моя тема. Сделаем предположение, что в мире природы все неповторимо и самодержавно, и незаменимо, и что обобщение начинается человеком. Одна из моих тем, то, что называется грех, есть пропуск жизненных единиц при обобщении, как при пахоте поля, непропаханной частицы поля, а грехи. С этой темой неповторяемости и незаменимости жизненных единиц я родился, как другие родятся, с неудержимым стремлением обобщения и замены одной единицы другой. У всякого принципа нет лица и внимания к лицам. Вот почему все принципиальное безжалостно. Принцип есть средство, но не цель человека. Высшая нравственность – это жертва своей личности в пользу коллектива. Высшая безнравственность – это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого. Например, смерть Сократа, не говоря уже о Христе. Природа вся личная. Каждая семечко, каждый листик имеют свою отдельную судьбу. Человек отличается от природы способностью сделать обобщение и тем самым выйти из обычных персональных законов природы. Обобщение тем самым, конечно, должно быть и убийством, и не случайным, как в природе, а принципиальным. Каин убил Авеля, конечно, принципиально. Истоки науки, искусства все персональные. Но силы обобщения присоединяются к общему делу, становятся тоже полезными в том смысле, как атомная бомба одинаково полезна в сторону добра и зла.